Благодарность. Бог. Отец, Сын и Святой Дух. Я бесконечно благодарен тем, кто стал для меня надеждой и опорой в этой жизни. Мама и папа, я так вас люблю. Спасибо вам за все. Спасибо моему брату, который стал для меня лучшим другом и опорой. Спасибо тебе, Аарон. Спасибо тебе, сестра моя Мишель. Ты вдохновила меня, сделала меня цельным человеком во всем, стремящимся к совершенству. Спасибо, Мишель. Спасибо моим дедушке и бабушке, Владимиру и Наде Вуйчич. Покойтесь с миром. Вы научили меня вере и дисциплине. Спасибо моей бабушке, с которой я надеюсь встретиться на небесах, Анике Радаевич. Спасибо моему дедушке Драголюбу Радаевичу, которому исполнилось уже 93 года, и его жене Ане. Вы научили меня никогда ничего не добавлять и не выкидывать из Евангелия. Я с безграничной любовью и благодарностью думаю о моих дядюшках и тетушках, многочисленных кузенах и других родственниках. Эта книга посвящается светлой памяти Боска Зунича, Роя Зунича, Мартина Полика, Джошуа Вуйчича, Стива Ненадова и Барни Ненадова. Я хочу поблагодарить Совет директоров Американского фонда «Жизнь бесконечностей» Бату Вуйчича, Дэвида Прайса, Дэниела Маркхэма, Дона Макмастера, их жен и детей. Я хочу выразить свою благодарность Совету директоров гонконгского отделения нашего фонда Игнатию Сухо, Джорджу Микси и их семьям. Наша работа была бы невозможна без добровольной помощи международных координаторов. Особую благодарность хочу выразить служителям Апостольской христианской церкви, а также сотрудникам фонда Джонни и друзья, которые всегда помогали нашей работе и мне лично. Спасибо сотрудникам всех благотворительных фондов, моим наставникам и учителям, которые никогда не теряли веры в меня. Я бесконечно благодарен моим литературным агентам за их терпение и веру в мои силы. Спасибо Яну Миллеру и Нэнни Мадонии из агентства «Дюпре Миллер энд Ассошейтес», а также всем их помощникам. Спасибо журналисту Уэсу Смиту, который проделал огромную работу, помог мне собрать весь материал и обработать его в перерывах между многочисленными выступлениями. Спасибо всем сотрудникам издательства Crown Publishing Group. Особо я хотел бы поблагодарить Майкла Палгана, Трейс Мёрфи и Карин Шульце. И, наконец, я хочу поблагодарить всех моих друзей, которые любили, поддерживали и молились за меня. Спасибо всем вам, кто держит в руках мою книгу. Я надеюсь, что вы поддержите меня и распространите это послание надежды среди своих родных и друзей. Спасибо вам огромное.